Глава третья. Не в моих правилах сворачивать с половины пути. Теряюсь лишь на мгновенье. Танком пру вперед, но жених сестрицы, будь он неладен, переграждает дорогу. Я к стенке, он туда же. Я к другой, он и там. Ну, и в чем дело? С вызовом смотрю на него. Мне уже пора, а тебя невеста ждет. Подождет. С хохотком отвечает Эндрю. «А сейчас ты выглядишь по-другому. Куда исчезла пай-девочка?» Он, наклонив голову, как любопытный попугай, рассматривает меня. Чувствую себя под его насмешливым взглядом экспонатом в музее несуразностей, а от плохого предчувствия сосет под ложечкой. А еще не могу избавиться от странного ощущения, будто робость просыпается в душе, трепещет там крылышками. Разваливает мою ершистую самооценку. С трудом подавляю желание взбить пальцами волосы и встать так, чтобы не видно было дырку на колене. Трясу головой, прогоняя наваждение. «Слушай, пропусти, а? Все еще надеюсь, что разойдемся мирно». «Не могу», — усмехается он. «Это семейный ужин». «Твои приставания можно двусмысленно понять. Смотри, нельзя обижать невесту». «Кто такое сказал?» Циничные слова бесят до зубовного скрежета. «Я». «И что будет?» «Узнаешь». А сама бочком-бочком ползу вдоль стены к выходу из ресторана, который маячит далеко впереди. И зовет. «Зовет». «Слушай, свояченица, это ты мне вчера представление на ночь устроила?» Вопрос кувалдой шмякает по голове, как гусыня, замирая с поднятой ногой. «Какое представление?» Вырывается вопрос. «Идиотка!» Ругаюсь на себя за икоту. «Держи мозги в руках!» «В балибаре!» В груди все застывает, и ледяной холод начинает расползаться по телу. «Неужели узнал?» «Но как? Меня же никто не видел!» «Стоп! Пашка заложил!» «А еще другом прикидывался!» «Ничего не знаю!» Задираю подбородок. Я там никогда не была. А камеры говорят обратное. Хочешь посмотреть? Он медленно вытаскивает из кармана телефон, находит запись и сует ее мне под нос. Я вижу, как крадусь по коридору, прячусь за дверью, захожу в кабинет. Длинный палец мажора свапает по экрану и открывает другое видео. Здесь я стою с телефонной трубкой в руках. И что? Фыркаю ему в лицо, хотя внутри все трясется. Как представлю, что этот женишок сейчас пойдет и все выложит родителям. Дурно делается. Разве это закрытое заведение? Кто угодно может заказать место или купить билет. Ну, не каждый мелкий вредитель насылает полицию с нелепыми обвинениями. Ах, нелепыми! Вспыхиваю до корней волос. А ты на себя посмотри! Сидишь за столом весь такой интеллигентик вшивый. Здрасте, пожалуйста, нож-вилка, мизинчик в сторону. А сам... И что я сам? Малолеток пользуешь. Выпаливаю и замираю. Сейчас как прилетит. Даже голову вжимаю в плечи, а глазами обшариваю холл, ищу спасения. Но Эндрю стоит так, что не обойти его, не объехать. Разве что пробиваться с боем. Внутренне собираюсь. Знаю уже, что силы не равны. Придется идти на крайние меры, за которые Светка меня прибьет. Но сгибаю колено и приподнимаю ногу. А он щурит глаза. Красивая, кстати. Длинным ресницам может позавидовать любая девчонка. Черт, сдались мне его ресницы. И почему в опасный момент я замечаю такие мелочи? И тут... Из-за широкой спины жениха показывается сестра. Когда она подошла, ни он, ни я не заметили. «Котик, что здесь происходит?» Светлана берет жениха под руку. «К тебе Сонька пристает?» «Вот влюбленная идиотка! Даже предположить не может, что все совсем наоборот!» «Кто?» «Я? Да мне твой Эндрю, как собаке пятая лапа!» «Пошли вы все!» «Нет, куда собралась?» «Подожди, зая!» Я чуть не подпрыгиваю от омерзения. «Это он к кому так обращается?» Но Эндрю легко сбрасывает пальцы с ветки и перекрывает мне дорогу. котик, пусть она идет!» — дует губы сестрица. «Что ты, зая?» Эндрю целует сестре пальчики. Она довольно хихикает и стреляет на меня глазками. Мол, смотри, как любит. Я просто хотел проводить Софию к выходу. О боже, таращусь на это чмо во все глаза. Чего он добивается? О, котик, я с тобой. Светка берет меня под руку и больно щиплет в бок. Я отвечаю ей тычком. Но разбираться в ресторане на глазах у людей нет желания. Я просто отталкиваю сестру и несусь к выходу. Выскакиваю на крыльцо, вижу подъехавшее такси, из которого выходит важная пара, и ныряю в салон. «Поехали!» — толкаю водителя в плечо. «Куда?» — огрызается он. «Ты машину вызывала?» «Нет, срочно надо! Дяденька миленький, плачу по двойному тарифу!» Чувствую, как спину прожигают две пары глаз. Одна смотрит с радостью, а другая с ненавистью. «Я не могу! Приложение Яндекс.Такси запущено!» «Так отключи! В чем дело?» Таксист больше спорить не стал. Завел мотор и вовремя. Двери ресторана раздвинулись, и в проеме показался Эндрю с висящей на локте Светкой. Машина свернула на проспект, и я перестала их видеть. Руки-ноги тряслись от пережитого шока. В голове шумело. «Что делать? Что делать?» — крутится в мозгах вопрос. «О боже, что делать?» «Куда едем?» «В Балибар». Ответ вырывается сам по себе, помимо моей воли. Но спонтанное решение не меняю. Вряд ли Эндрю бросит гостей и невесту и поедет в заведение. А я тем временем... Точно! Разузнаю подробности у Пашки. Надеюсь, это не он меня заложил. А если он, тогда не знаю, что сделаю с гаденышем. Павел был на рабочем месте. Увидев меня в дверях, засиял, как начищенный десярик. «Приветики!» Посылаю парню воздушный поцелуй. «Как тут у вас?» «Не очень», — понижает голос он. «А что так?» Я придвигаюсь ближе. Чувство тревоги шевелится в груди. Может, зря я лезу в глотку к зверю? Вчера полиция нагрянула с проверкой, а сегодня Витя Знаменский отказался выступать. Ему проблемы не нужны. «Но клуб же работает?» «И что? Тут только завсегдатаи. Пришлось деньги за билеты вернуть. Босс чуть не лопнул от злости. Ужасаюсь про себя. Вот это я попала. Мысли в голове скачут, как блохи. Если бы я вчера знала, что хозяин бара — жених Светки, за километр обошла бы заведение. И почему в огромной столице мы умудрились так жестко пересечься? А чего полиция появилась?» С придыханием задаю Павлу вопрос. «Кто-то стуканул, что клуб торгует несовершеннолетними проститутками. Всех гостей на уши подняли. Паспорта потребовали». «Ого! Тревога уже на батом гудит в голове. А вдруг я ошиблась? Не зря же Эндрю на меня окрысился. Нашли несовершеннолетних?» «Конечно!» «Уф!» — выдыхаю с облегчением. «Ну и сволота этот женишок. Надо родителям рассказать. Пора спасать идиотку-сестрицу от пагубного влияния развратника». «Ну вот!» Расправляю плечи и оглядываюсь. Может, знакомых встречу? Не зря же пришла. Значит, наводка была правильная? Да не проституток нашли. С этим у нас строго. Босс сразу уволит сотрудника, если заметит криминал. Пашка машет кому-то рукой. Я слежу за движением взглядом и напрягаюсь. У стойки охраны и у входа начинается какое-то шевеление. Сотрудники бара тоже бегают, суетятся. Да и Павел вытягивается по стойке смирно и просит. «Слушай, иди в зал, потом расскажу». «Нет уж, договаривай!» Я перекрываю ему дорогу. Короче, несколько школьниц просочились на фестиваль. В толпе охрана не отследила. Ты как их поймешь? Все девки рослые, размалеванные, с сигаретами в губах. С такими даже секьюрити не связываются. Бандитки. Что-то Пашка не о том рассказывает. Я своими глазами видела девушек в коже, которых привез попугай-сутенер. А эти куда пропали? Да-да, согласна. Это те, которых привез гомик в красных штанишках. Какой гомик? Паша недоуменно смотрит на меня. Ну, такой, с дамской сумочкой на локте. А, Вальдемар. Не, это рок-группа приехала на фестиваль. Девчонки полгода готовились, а выступить не успели. От слов Пашки мне становится плохо. Дурная голова рукам покоя не дает. Это поговорка прямо про меня. И почему я такая слица упертая? Звала же меня с собой Линка. Как жалко. Выдавливаю из себя я, с тревогой наблюдая за происходящим в баре. Погоди. Паша поднимает палец, прислушивается к голосу в наушниках. Лучше иди в зал. Андрей Николаевич пожаловал убытки подсчитывать. Кто? Опять пробивает на икоту второй раз за вечер. Андрей Николаевич, наш босс. Так значит, Эндрю, это Андрей? Совсем меня Светка запутала. Встречаться с ее женихом желания не было. Я быстро чмокаю Пашку в щеку, на всякий случай давая аванс, и бегу в туалет. Кажется, это место станет моим привычным схроном. Плюхаюсь на крышку унитаза. Надо обдумать ситуацию. Срочно. Вытаскиваю телефон, набираю Линку. «Ты как?» – спрашиваю ее. «Чем занимаешься?» «Злая, как 100 китайцев. Представляешь, в Балибаре концерт Вити Знаменского сегодняшний отменили». В голосе подружки дрожит обида. «Я столько его ждала! За полгода билет купила! А разве деньги тебе не вернули?» «При чем тут деньги?» – Лина кричит в трубку. «Билет же достать трудно!» Я еще больше расстраиваюсь. Получается, в порыве злости всем нагадила. А ведь хотела просто наказать гада, макнувшего меня в пол носом. Нет, надо отсюда смываться, пока не застукали. Уже повернула задвижку, чтобы выйти из кабинки, как в туалет вошли несколько девиц, судя по голосам. Я бы эту сучку, которая ментам настучала, своими руками задушила, ругается одна. «Да, Вик, согласна», — вторит ей другая. «Попадись она мне!» «Интересно, кто такая?» «Думаю, та, которую Андрей по заднице нашлепал». «Это малолетка?» «Конечно!» Шмара такая с розовыми волосами и выбритым виском. «Я бы на месте Андрея ее пинком под зад из бара выставила». «Нашли тоже малолетку!» Злюсь на болтушек. «Третий курс университета уже не пахнет детством. Хотя эти девицы оценивают, наверное, по внешности и поведению. А я вела себя как пацанка». Дверь туалета открывается и захлопывается. Голоса пропадают. А я стою, ни жива, ни мертва, понимая, что девки сейчас говорили обо мне. Свят-свят. Кажется, в этот бар я больше ни ногой. Осторожно выглядываю из кабинки. Никого. На цыпочках несусь к выходу. Поворачиваю задвижку и вытаскиваю из пакета Светкин костюм. Быстро переодеваюсь в приличный наряд. Расчесываю волосы, цепляю на нос очки. Теперь на меня из зеркала смотрит пай-девочка, случайно забежавшая в бар. Выскальзываю из туалета и несусь к выходу. Как оказываюсь на улице, сразу даже не понимаю, в таком напряжении нахожусь. Лишь отбежав подальше от бара, вызываю такси. У дома выскакиваю из машины и сразу несусь к подъезду. На сегодня приключений достаточно. Родная квартира встречает полумраком. В холле никого нет. Но в комнате родителей горит свет. «Соня, это ты?» — окликает мама. «Да», — отвечаю коротко и несусь в свою комнату. Захлопываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. Наконец-то я дома и в безопасности. «Ну, рассказывай, где шлялась?» «О боже, Светка!» — вскрикиваю от испуга и щелкаю выключателем. «Хочешь меня до инфаркта довести?» «Я? Это ты меня сведешь с ума!» Голос ее дрожит, словно она вот-вот заплачет. Я поднимаю руку, хочу ее успокоить. Как вдруг сестра срывается с места и бросается на меня с кулаками. Я не успеваю увернуться. Секунда, и мы катаемся по полу, награждая друг друга, как в детстве, тумаками. «Что здесь происходит?» Неведомая сила растаскивает нас по сторонам. По инерции мы еще машем руками, пытаясь достать друг друга. Но отец непреклонен. «Папа! Сонька! Сонька мне помолвку сорвала!» «Спятила! Это когда я успела?» От несправедливого обвинения комок встает в горле. Не вдохнуть, не выдохнуть. «Правда, Света? Поясни!» В дверях стоит мама. Она уже переоделась в пижаму, наложила на лицо глиняную маску и выглядит фантомасом на задании. «Я ничего не срывала», — оправдываюсь перед родителями. «Вы же сами видели, что я раньше всех ушла». «Тогда почему Эндрю так быстро ужин свернул и куда-то убежал?» — визжит Светка. «А теперь не хочет со мной разговаривать». «Откуда я знаю?» «Вернее, догадываюсь и даже причастна каким-то боком, но рассказывать семье об этом не собираюсь». «Зато я знаю. Ты его на свиданку позвала».